Майк Брукс, Лев сын леса, часть третья, искупление, 27. Камрад пылает. Большая часть самого крупного континента объята огнем. Пожары сжигают растительность, оставшиеся склады ГСМ взорвались, и даже природный газ горит ярким пламенем, вырываясь из расселин в земле, что открылись в результате бомбардировки. Захватывая планету во время первой атаки, 10 тысяч глаз действовали с определенной эффективностью. Банда лишь уничтожила главные опорные пункты вооруженных сил и устранила командование. Но тогда они завоевывали мир, и их действия очень походили на приведение к согласию времен Великого Крестового Похода. То, что Лев видит сейчас, знакомо ему гораздо лучше и скорее напоминает операции по истреблению, проводившиеся Первым Легионом, хотя тут поработали не столь тщательно. Серафакс, примарх не сомневается, что это его рук дело, не собирался полностью вычищать жизнь с планеты. Кое-что он не тронул, дабы те, кто избежал гнева рыцаря-капитана, могли скучиться вместе, рыдая и вопрошая, почему же их спаситель Лев Эль Джонсон бросил народ Камрата? Это вызывает у примарха ощущение неудачи и ярость, два чувства, которые словно духи-близнецы незаметно сидят у него на плечах. Он гонит от себя мысли о том, что Калибан перед своей гибелью, возможно, выглядел так же. На планете до сих пор нет астропатов, поэтому зов о помощи, приведший сюда Льва, передается кораблями, отправленными с Авалуса для налаживания контакта между Камратом и Протекторатом. 10 тысяч глаз, конечно же, давно покинули систему, не оставив после себя ничего, кроме израненного горящего мира. Или почти ничего. «Направить сенсоры сюда», — приказывает Лев, выделяя участок на тактическом гололите. Он говорит четко и сосредоточенно, однако внутри него бушует управляемая ярость, в чем не сомневается никто из окружающих. Члены команды мостика на борту Славы Терры работают быстро и эффективно, хотя и слегка нервничая. Они не боятся, что гнев примарха будет обращен на них, но явно не хотят становиться причиной задержек, которые помешали бы Эль Джонсону как можно скорее выместить свою злость на тех, кто ее вызвал. «Мой владыка Лев!» – зовет вокс-офицер. «Входящая передача от господина Забриила с Пакс Фортифундис. Корабль на пути вглубь системы». Эль Джонсон нажимает на руну управления, после чего вспыхивает новый дисплей с изображением Забриила и еще трех лиц, которые могут принадлежать только легиону Састартес. Примарх удивленно моргает. «Забриил, вижу, твое путешествие принесло даже больше плодов, чем мы надеялись». «Это Лансиила Галат, принявшая командование оборонительными силами Луны Гамма-2 в системе Тривенум», говорит Забриил, жестом указав на гиганта в доспехах катафрактий и тактического десантника рядом с ним. «А это Беведан». У последнего воина левая рука заканчивается не латной перчаткой брони, а уродливой керамитовой пробкой, уж точно созданной не технодесантником. «Мой владыка Лев», – произносит Лансиил низким бархатным голосом. «Я и не думал, что этот день настанет». Галат улыбается, словно вид примарха дарует ему умиротворение, однако лицо Беведана омрачено. Эль Джонсон сразу понимает, что его тяготит внутренний конфликт. «Я рад видеть всех вас», — приветствует их примарх. «Однако должное воссоединение придется отложить на потом. Забриил, ты уже видел, что случилось с Камратом?» «Да», — угрюмо отвечает бывший разрушитель. Космодесантников не назвать сентиментальными созданиями, но Лев может представить, какое горе и ярость испытывает Забриил при взгляде на пожираемый огнем Камрад, ведь он так упорно сражался, защищая его народ. «Тогда я хотел бы обратить твое внимание вот на что», — продолжает Эль Джонсон, передавая координаты участка, на который он только что направил сенсоры. «Зона выглядит как островок нетронутой земли среди океана пламени, хотя клубы удушливого дыма мешают устройствам получить точные данные». «Это ведь крепость Красной Луны, да?» «Сложно сказать, когда вокруг такие сильные пожары», — говорит Завриил. «Кроме того, я видел ее лишь с земли и никогда с орбиты. Но да, мой повелитель, думаю, это она». «Я не верю в совпадения, даже когда дело касается последователей хаоса», — говорит Лев. «Вряд ли этот участок, бывшую цитадель космодесантников и то место, где я впервые атаковал 10 тысяч глаз, не тронули по чистой случайности. Подозреваю, там находится что-то, предназначенное для меня. Он рассеянно трет рукоять верности и чувствует, как рельефные крылья вдавливаются в подушечки пальцев. И ему не хочется думать о том, какие еще зверства могли произвести в бывшем обиталище сыновей его брата. «Они подожгли половину планеты», — сдавленно молвит Забриил. «Какое еще сообщение вам могли там оставить?» «Не знаю», — признается Лев. «Однако это не просто демонстрация силы. Да, враг намеревался запугать нас, или по крайней мере дать понять, что он сам не боится нас. Но мне кажется, в крепости Красной Луны обнаружится нечто более личное для меня. Некое обращение сына к своему отцу». «Вы собираетесь высадиться?» — спрашивает Забриил и Лев кивает. «Да». «Тогда мы с вами», — твердо говорит бывший разрушитель. Это не требование и не просьба, но Лев в любом случае не собирался отказывать. «Я буду рад твоей компании, как и компании любого из твоих братьев, кто пожелает присоединиться к нам. Мне прекрасно известно, что я не обладаю неуязвимостью, а окружение будет слишком враждебным для стандартных солдат смертных». Он прерывает связь и поворачивается к выходу. «Приготовьте челнок!» Через взрывозащитные двери примарх выходит в основную секцию корабля, и с боков к нему тут же пристраиваются два бойца львиной гвардии. Губы обоих плотно сжаты, лица мрачны. Однако Эль Джонсон не чувствует, чтобы они винили его в том, какая судьба постигла комрад, либо возмущались или злились из-за того, что он забрал гвардейцев с собой на Авалус, или прибыл слишком поздно, чтобы защитить их мир. Значит, они относятся к примарху благосклоннее, чем он к самому себе. Впрочем, смертные, скорее всего, правы. Осуждать следует лишь одну сторону. Ту, что решила обрушить погибель на планету с орбиты, дабы мелочно отомстить врагу, которого в тот момент даже не было там. «Экториал», — говорит Лев Вокс, — «тебе удалось полностью починить мои доспехи?» «Да, мой повелитель», — отвечает древний технодесантник. Впервые подойдя к этому комплекту брони, он испытал безмолвное восхищение, граничащее с благоговейным трепетом. Затем Экториал без промедления и в подробностях поведал Эль Джонсону, насколько искусно сработаны его латы. Правда, керамид везде керамид, поэтому технодесантник тут же взялся устранять повреждения, нанесенные терминаторами 10 000 глаз. Рабочее место ему выделили с молчаливого согласия техножрецов Славы Терры, и хоть там не доставало специальных инструментов из оружейной легиона, примарх видел, что Экториал упивается даже такими возможностями. Нечто подобное он подмечает и в других своих сыновьях. Забриил, к примеру, так долго жил в постоянном напряжении, что стал чуть ли не дерганым. Сейчас это проявляется в нем уже не так ярко, но не ослабевающая настороженность, которая затмевает даже естественную бдительность Астартес, у него осталась, и Лев сомневается, что воин когда-либо сумеет избавиться от нее окончательно. Афхар и Лахок привыкли таиться, поэтому инстинктивно держатся углов и теней, а также не выказывают обычную для космодесантников прямоту даже в общении со смертными, хотя и тут уже заметны перемены. Даже развязанность Кая сейчас ощущается больше как природная особенность его личности, нежели попытка компенсировать схожую боязливость. Только Эль Джонсон не уверен, считать ли это переменой к лучшему. Борз же, очевидно, достиг своего положения и удержал его благодаря безжалостности. И пусть такое качество сложно считать плохим для космодесантника, примарху кажется, что одноглазый воин чувствует некоторое облегчение. Бывший пират – прирожденный лидер, но, скорее всего, неприрожденный полководец. Ему гораздо комфортнее в пределах командной структуры, где он исполняет приказы. Теперь космодесантник медленно возвращается к этому образу мышления и волочит за собой свою флотилию. Едва ли можно сказать, будто из такой горстки воинов Лев исподволь создает новый легион, но он надеется, что теперь Астартес хотя бы начинают вспоминать, каково это принадлежать к братству. Примарх понятия не имеет, насколько обширной станет обороняемая им часть галактики или сколько еще сил соберется под его знаменем. В идеальном случае вести о протекторате разнесутся далеко, пусть и медленно, из-за трудностей с варп-путешествиями и астропатической связью, и тогда к нему примкнут современные капитулы космодесанта. Возможно, в будущем Эль Джонсон сможет помочь не только нескольким изолированным системам, но сейчас он полагается лишь на собственных малочисленных сыновей. Примарх видит в этом некую иронию. Ведь еще совсем недавно, если измерять по его восприятию, он считал их всех предателями. Однако так или иначе, они его сыны. Лев не верит, будто все обиды похоронены, однако понимает, что за десятки или сотни лет изубренные края озлобленности в значительной степени истерлись, и из-под них проступила усталость. Каждый из них брошен на произвол судьбы в чужое для себя время и ищет в жизни цель, некогда лежавшую прямо перед ним. Тут у Эль Джонсона и легионеров есть нечто общее. Кроме того, Лев не доверяет безоговорочно, да и никогда не доверял. Им всем, включая его самого, выпал второй шанс, и пусть примарх не обязательно ожидает измены, он будет настороже. Если предательство вдруг обнаружится, милосердия Лев не проявит. Челнок типа Корона – старая модель, и Эль Джонсона почти удивляет, что он еще в строю. Впрочем, примарх уже свыкся с тем, что со знакомых ему времен Империум никак не прогрессировал, и даже наоборот, во многих аспектах регрессировал, хотя такие мысли Лев держит при себе. Так или иначе, именно этот транспорт ждал его на ангарных палубах Славы Терры, машина функционировала и подходила для цели Льва. «В атмосфере много пепла», – бормочет Экториал. «Если он забьет воздухозаборники двигателя...» Технодесантник прикладывает руку к стенке и будто бы проверяет состояние духа челнока так же, как дыхание у раненого животного. Возможно, именно этим Экториал и занимается. «Не волнуйся, старый друг», – произносит Ламур, усмехаясь. «Если начнем падать, уверен, я смогу унести тебя в безопасное место». Для пущей выразительности он хлопает по обвязке своего прыжкового ранца. «Тяжеловат будет со всем его дополнительным весом», — говорит один из воинов Борза по имени Брайнан, поглядывая на серворуки Экториала. Он тоже бывший штурмовой десантник, сохранивший прыжковый ранец. «Тебе понадобится помощь», — ощетинившись, Ламур кивает в сторону Борза. «А своим ты помогать не будешь, пират? Вряд ли», — отзывается Борз с противоположной стороны грузового отсека. «Он-то знает, кто из нас двоих ценнее». Раздается громкий хохот, в основном смеются те, кто прибыл не со станции Эхо, но, судя по всему, Борзу удается немного разрядить напряженную атмосферу с помощью самоиронии. Ранее Лев спрашивал себя, разумно ли вот так собирать всех его сыновей вместе после того, как они долгое время жили разобщенно, да и по меньшей мере две группы среди них иногда вступали в противоборство. Тем не менее, примарх решил довериться им. Никто ведь не заставляет их идти за своим генным отцом, однако раз уж они пошли сами, Лев ожидает, что воины забудут старые распри. «Обстановка?» – спрашивает он по воксу. «Высота 1200 метров, снижаемся», – отвечает из кабины сервитор-пилот. «Вражеский огонь отсутствует». Лев видит полдюжину истребителей молнии, сопровождающих челнок, но ни одна из летящих по бокам машин также не находится под обстрелом. Что бы ни ждало их в крепости Красной Луны, похоже, это не просто приманка, устроенная ради возможности сбить машины еще в небесах. 900 метров, снижаемся. Бушующие на поверхности гигантские пожары создают огромные восходящие потоки горячего воздуха, при попадании в которые корона начинает трястись. Дым становится плотнее, ухудшая видимость, а то, что еще различимо, понемногу расплывается в дрожащем мареве. Эль Джонсон ждет, что очередной резкий крен или тангаж окажется результатом попадания из орудий, однако спуск ничем не прерывается. 300 метров. «Готовьтесь», — говорит Лев сыновьям. Он надевает шлем, после чего изучает выдаваемые данные. Судя по уровню структурной целостности и подачи энергии, его доспех как новый, и примарх вновь мысленно благодарит Экториала. При том, что Эль Джонсон не намерен руководить остатками человечества в качестве номинального лидера в пышном наряде, он осознает, что для людей очень важны образы, а без соответствующего доспеха не так-то просто выглядеть как вдохновляющий защитник. 150 метров. Инициирована процедура посадки. Корона выпускает шасси, и аудиорецепторы Льва улавливают едва слышимый скрежет. Молнии же разлетаются по сторонам, после чего начинают кружить над местностью. Если кто-то хочет стереть с лица галактики примарха и его вновь присягнувших ему сыновей, сейчас самое время сделать ход. Челнок, качнувшись, встает на посадочные лыжи, они приземлились. Эль Джонсону не нужно отдавать какие-либо приказы. Кай уже запустил разблокировку люка. Когда рампа короны опускается, взглядом ее пассажиров предстает зрелище, которое вполне может напоминать ад старой земли. Примарх помнит эти пышные, зеленые, полные жизни леса. Они были опасны, ибо изобиловали растениями, способными опутать или отравить жертву, а также хищниками с острейшими когтями и железами, полными смертельного яда. Однако в них все равно присутствовала какая-то первобытная красота. Теперь же чаще объяты жадным пламенем, что пожирает стволы и листья, оставляя после себя лишь черный древесный уголь, доплывущий в воздухе пепел, чьи частицы напоминают рои насекомых, несомые ветром. Лев вместе с сыновьями высадились на дороге, уходящей вверх по склону горы Сантик, и там, куда ни посмотри, их окружает огненное кольцо, но широкий участок земли, опоясывающий подножие затухшего вулкана, полностью очищен от растительности, что не дает пожарам распространиться дальше. Вероятно, эту заградительную полосу создали как раз те, кто устроил сей поджог колоссального размаха. «Идем к крепости», — приказывает лев, — «и будьте начеку». «Полагаю, враг желает, чтобы я оставался в живых хотя бы до тех пор, пока не обнаружу то, что ждет меня здесь. Но вот вас он вполне может счесть расходным материалом. Противник запалил половину планеты с одной лишь целью – ранить меня. Думаю, ради этого он без раздумий убьет и собственных братьев». Их разнородная группа состоит из 21 воина, которые по большей части не виделись сотни лет, если вообще когда-либо знали друг друга лично. Однако все тут же выстраиваются в боевой порядок безо всяких обсуждений. Впереди двигаются Брайнан и Ламор, совершая короткие скачки с помощью прыжковых ранцев. Следом же идет Лев. С одной стороны его прикрывает Завриил, с другой — Лахок. Бывший разрушитель внимательно изучает местность, сжимая в руках болт-пистолеты, Красный Шепот держит наготове заряженный плазмомет, а сразу за ними шагает Кай. Левый фланг отряда заняли Борс и трое его пиратов, Перзиил и Руфаил, вооруженные болтерами, и Кадаран с огнеметом. Правые взяли на себя Гуэйн и Кузиил с мелторужьем, а также двое бойцов с болтерами, Элиан и Мириант. Все четверо со станции Эхо. В конце строя находятся три специалиста. Технодесантник Экториал, апотекарий Азбиил и бывший библиарий Бивидан, который все еще избегает смотреть льву в глаза. Тыл прикрывают Лансиил, Галат, Авкар и последний из числа космодесантников станции Эхо Данидил, на чьем правом плече покоится древний тяжелый болтер модели Сол Милитарис. Это грозная рать, но Эль Джонсон все равно настороже. Он слишком хорошо знает, как силы хаоса могут искажать реальность, когда мощь превращается в слабость, а храбрость в безрассудство. Когда они преодолевают поворот дороги, их взглядом открывается крепость Красной Луны. После того, как Лев и Забриил подорвали ее энергоустановки, от нее сохранилось так мало, что ее сложно даже назвать зданием. Здесь и там торчат обломки полуразрушенной стены, похожие на сломанные зубы в белых деснах, но от самой базы не осталось почти ничего, кроме битого камня. Впрочем, ворота в основном уцелели, а прямо перед ними виднеется одинокая фигура. «Повелитель», — спрашивает Брайнан. Они с Ламором, возможно, неосознанно, подают на свои реактивные ранцы больше мощности, готовясь устремиться в воздух. Лев сосредотачивает внимание на этой фигуре, и когда его шлем увеличивает изображение, природа незнакомца тут же становится очевидна. «Еретик», — произносит стоящий Забриил, приходя к тому же выводу. «Продвигаемся вперед осторожно», — велит примарх. «Он здесь явно по какой-то причине, и если оное состоит в том, чтобы поговорить со мной, я так и поступлю. Все, что произносит наш враг, может принести пользу, даже если он лжет». «Он не темный ангел», — хрипит Лахок. «И никогда им не был». «Надеюсь, ты прав». Примарх вспоминает, как сражался в крепости с полумеханическими чудовищами, до нелепости раздутыми и искаженными. Хотя неизвестный космодесантник такой же огромный, он обладает нормальными пропорциями, а в руке держит топор с длинной рукоятью и тускло-серым клинком. Эль Джонсона терзает чувство тревоги, но оно сходит на нет, когда воины подходят ближе. Доспех предателя зеленый, но это не зелень тенистых лесов, которую, как слышал Лев, окрашивают броню его современные отпрыски. Блестящие латы изменника постоянно меняют оттенок, переливаются в неравномерном свете от окружающих пожарищ и местного светила, чьи лучи едва пробиваются сквозь атмосферу, затянутую клубящимся дымом. Нет ни знакомых символов, ни обозначений, даже искаженных или измененных. Этот Астартес кто угодно, только не темный ангел. Поэтому примарх выдыхает с небольшим облегчением. Эль Джонсон не сомневается, что однажды увидит одного из собственных сыновей столь же сильно запятнанного скверной, однако радуется, что это произошло не сегодня. «Назовись!» – кричит примарх. Он с удовлетворением подмечает, что его воины не концентрируются на загадочной фигуре, а прикрывают другие направления. Хоть лев и не видит других признаков жизни ни в разрушенной крепости, ни среди деревьев вдоль дороги, он не уверен, что там действительно никого нет. «Я Мархок, командующий Скорбной Гвардией», – представляется еретик. Голос космодесантника на удивление мелодичен, и в нем звенят тончайшие необычные трели. Услышав их, ты тут же сомневаешься, что уловил этот звук. «Я служу телохранителем Серафакса, лорда-книжника 10 000 глаз». «Он здесь?» – требовательно спрашивает лев. «Нет». «Тогда ты не там, где положено, телохранитель, и ты тратишь мое время», – заявляет примарх. Он поднимает армолюминис, хотя при выстреле с такого расстояния заряд будет лететь к цели слишком долго. «Если у тебя есть для меня сообщение, выкладывай. Но имей в виду, я не потерплю уверток». «Владыка Серафакс желает возобновить знакомство с тобой и его генным отцом», — говорит Маркок приближающемуся льву. «Лорд-книжник приказал мне сообщить тебе, где ты сможешь встретиться с ним, если пожелаешь обсудить». Умолкнув на секунду, он жестом указывает вокруг себя. «Текущую ситуацию на Камрате или еще что-нибудь. Ты вмешался в замыслы моего хозяина, и он бы хотел разъяснить их тебе в подробностях, чтобы избежать дальнейших недоразумений». «Этот тип слишком уж вежлив для служителя хаоса, который сжег планету», комментирует Кай из-за спины льва. «Какая наблюдательность», отвечает Авкар с откровенным сарказмом. «У меня вдруг возникло ощущение, что нам не стоит ему доверять». Они подступают еще ближе, и теперь примарх уверен, что сможет испепелить голову Маркога выстрелом из армолюминис. «Выполняй веленое и кончай с этим», приказывает лев предателю. «Может, ты и наслаждаешься звучанием своего голоса, но я нет». «Есть одно условие», говорит Маркок. Он поднимает руки и снимает шлем, решетка которого словно бы непристойно ухмыляется, хотя состоит из металла. Когда Эль Джонсон видит лицо изменника, из груди примарха непроизвольно вырывается рычание. Маркок выглядит как человек, или во всяком случае постчеловек, хотя черты его какие-то неправильные. Глаза чересчур большие, из-за сильно расширенных зрачков едва видны цветные ободки по краям радужных оболочек. Скулы кажутся настолько острыми, будто способны проколоть кожу. Подбородок слишком длинный, а ротовое отверстие и ноздри слишком широкие. Улыбаясь, он обнажает ослепительно белые заостренные зубы, за которыми прячется чрезмерно длинный, нетерпеливо шевелящийся язык. Что до кожи предателя, то она имеет перламутровый блеск, из-за чего напоминает переливчатую поверхность доспехов. Все в этом лице указывает на то, что его изменения максимально усиливают сенсорную стимуляцию мозга, углубляя ощущение Маркога от того, что он наблюдает и чувствует. Услышав рык льва, он вздыхает и закатывает глаза, словно гурман с наслаждением пробующий новое, изысканное блюдо с далекой планеты. Но когда еретик вновь сосредотачивается, в его взгляде явственно читается голод. «Ах, это чувство неудовольствия твоего легиона. Оно бродило и гноилось все эти годы, пока вы обитали во тьме. И у него появился собственный, особенный вкус», — говорит Маркок. «Бейлор похож на вас гораздо больше, чем ему кажется». «Ты меня утомляешь», — произносит лев. «Я не потерплю никаких условий. Передавай сообщение, или я убью тебя, а затем выслежу твоего повелителя». «Но это и есть мое условие», — с жаром отвечает предатель. «Ты должен ударить меня и получить удар в ответ. Лишь тогда я открою тебе несовершенный рыцарь, где находится мой хозяин». Он в предвкушении облизывает губы, и его длинный язык покрывается тонкими порезами от острых зубов. Лев хмурится. «Что ты сказал?» «Варп знает тебя как несовершенного рыцаря. Во всяком случае, так говорил мне мой повелитель», произносит Маркок с легким нетерпением в голосе. «Подойди же, сын императора. Я жажду ощутить поцелуй твоего клинка». Примарху очень хочется сразить его, но ему претит сама мысль о том, чтобы даровать предателю желаемое. Тем не менее, он не может допустить, чтобы еретик прожил еще хоть секунду. «Забриил», — молвит лев и дает знак. Больше никаких указаний не требуется. Бывший разрушитель выступает вперед, и его клинок, описав дугу, врубается в плоть ухмыляющегося Маркога прямо под челюстью. Неизвестно, почему кожа предателя блестит на свету, но крепче она от этого явно не стала. Содрогаясь, цепной меч прогрызается сквозь шею и выходит с обратной стороны, осыпая все вокруг кусочками разорванного мяса, а слетевшая с плеч голова еретика падает на землю. Забриил отходит и ждет, когда до исполинского тела космодесантника дойдет, что пора бы рухнуть. Ничего подобного не происходит. Вместо этого оно плавно наклоняется, будто бы вставая на колено, опирается на рукоять огромного топора с тускло-серым клинком и свободной рукой хватает отсеченную голову, после чего поднимает ее на уровень глаз Забриила. Глаза самого Маркога широко открыты и двигаются. Не прекращая улыбаться, голова шевелит губами и языком, беззвучно формируя слова, а затем еретик делает шаг назад и просто пропадает. Неожиданное исчезновение потенциальной угрозы вызывает едва ли не больше беспокойства, чем ее появление. Воины резко вскидывают оружие, целясь в пустоту, внезапно возникшую там, где стоял Маркок. С гулом включается силовое оружие и раздается треск мгновенно ионизируемого воздуха. Лев стреляет из армолюминис, сверхмощный энергетический заряд испаряет часть ворот, но только и всего. Маркога здесь больше нет. «Отсечение головы не работает», — говорит Кай, явно обращаясь к самому себе. «Надо бы запомнить. Может и нет», — произносит Забриил, повернувшись к Эль Джонсону. «По крайней мере, теперь мы знаем, где они. Если они не лгут, конечно». «И где же?» – спрашивает лев. «Я не слышал ни слова». «Я тоже», – соглашается с примархом Лохок. «Хм». Лицо Забриила скрывает шлем, но после такого откровения голос его звучит тревожно. Воин обеспокоен даже больше, чем после того, как его обезглавливающий удар не убил Маркога. «Он сказал, что Серафакс на планете под названием Траур. А еще Марког будет ждать меня там, чтобы нанести удар, который задолжал мне». 28. Практиковаться в чем-то противно природе любого примарха, ведь каждое умение дается им естественным образом. Иногда Лев Иль Джонсон размышлял, как бы ему жилось в качестве человека, обычного стандартного человека. Как он предполагает, здесь кроется нечто большее, чем существование в виде непрочного мешка с водянистым мясом, которому галактика, судя по всему, может предложить мало что, кроме бесчисленных способов умереть. Приложив значительные усилия, величайшие из людей способны приблизиться к уровню компетентности примарха в определенных сферах, по крайней мере в тех, которые его не особенно интересуют. Большинству же никогда не достичь ничего подобного. Они низшие создания во всех рациональных смыслах данного определения. Лев не видит никаких проблем в том, чтобы придерживаться такой точки зрения. Человечество развивалось естественным образом, а для эволюции нужны лишь те гены, которые благополучно наследуются следующими поколениями. Какие-то биологические особенности людей бесполезны, а у отдельных индивидов организмы совершенно нежизнеспособны, но эволюции плевать. Если гены передаются дальше, значит они вполне приемлемы, а если нет, тогда у них не имелось никаких перспектив. Человечество можно рассматривать как демонстрацию метода проб и ошибок, только в гигантских масштабах, тогда как лев – одно из горстки существ, разработанных и генетически сотворенных с нуля. Неизвестно, что именно представлял или не представлял собой император, но он точно был невероятно одаренным генетиком, ученым и военачальником, поэтому нет ничего удивительного в том, что его вручную созданные сыновья настолько превосходят стандартных людей. В более суеверные времена их бы даже приняли за богов. Отсюда не следует, будто примархи изначально в чем-то ценнее, речь лишь о разнице в способностях. Но когда все дается тебе естественным образом, если слово «естественным» здесь вообще уместно, учитывая искусственное происхождение сыновей императора, сама мысль о том, чтобы практиковаться в чем-либо, кажется едва ли не чуждой. Практика – удел смертных. Даже космодесантникам нужны муштра и тренировки, чтобы освоить боевые навыки и поддерживать их на должном уровне. Однако Лефель Джонсон практиковался лишь в тех случаях, когда хотел отточить свои способности, превратить отменное мастерство в превосходное. Сейчас примарх столкнулся с тем, чем он не владел в совершенстве еще до того, как хотя бы раз попробовал, и это выводит его из себя. «Очистите разум и попробуйте еще раз», — советует Забриил. Бывший разрушитель, облаченный в балахон с капюшоном, сидит со скрещенными ногами напротив льва. «Мой разум очистить практически невозможно», — рычит примарх. Он открывает один глаз и пристально смотрит на сына, который внешне выглядит умиротворенным. «У тебя и правда получается легко?» «Так было не всегда», — признается Забриил. «Я научился лишь спустя некоторое время». «А почему не перестал пробовать?» У бывшего разрушителя дергается щека. «Я был одиноким беглецом в галактике, без союзников и без цели. Может, страха я и не ощущал, но вот отчаяние впилось в меня будто когтями. Временами мне казалось, что продолжать существование бессмысленно. Медитация помогла избавиться от этих чувств. Или, по крайней мере, отстраненно изучить их». «Понятно». Лев поджимает губы. «Забриил, меня радует, что ты не поддался им». «Меня тоже, повелитель. Ведь иначе я не увидел бы вашего возвращения». Бывший разрушитель слегка качает головой. «Однако решить такую задачу наш разговор не поможет. Вы уверены, что хотите продолжать?» «Да», — отвечает примарх. «Может, я и не до конца понимаю этот дар, врученный мне, но глуп тот командир, который не воспользуется всеми доступными силами и средствами, когда его войска в чем-то уступают противнику». Он закрывает глаза, после чего начинает вновь. Подмечает, а затем выбрасывает из головы окружающие звуки и ощущения, сосредотачиваясь лишь на ритме собственного дыхания. Забриил же дышит в такт примарху, чтобы тот отвлекался как можно меньше. Лев снова представляет в голове лес, но не чищобы Калибана, какими он их помнит, а странный мир, куда примарх попал раньше. То место похоже на его родную планету, но в нем угадываются и отголоски всех прочих дубрав, когда-либо виденных Эль Джонсоном. Примарх не выбрасывает Забриила из своего сознания, не продолжает ощущать присутствие сына. Сей процесс длится до тех пор, пока они не достигают траура. Выход Пакс Фортифундис из Варпа сопровождается лишь едва ощутимой тряской, а также краткими вспышками неестественных цветов по краям поля зрения его пассажиров. Перемещение оказывается чрезвычайно простым, особенно по меркам нынешнего времени, и в голову льва закрадываются нежелательные мысли о том, что поджидающий их колдун, возможно, помог им, преследуя свои интересы. Серафакс. Бывший рыцарь-капитан Серафакс. Эль Джонсон помнит его, пусть и без подробностей. Хороший командир и хороший воин, который в этом проклятом далеком будущем, судя по всему, стал чернокнижником и вожаком банды. Серафакс сам сделал свой выбор, и хотя Лев знает, что не должен бичевать себя за решения других, он все равно не перестает задаваться вопросом, сколько горя принесли в галактику его потерянные сыновья, и сколь многих таких страданий можно было бы избежать. «Доложить». Велит примарх и гонит все иные мысли, пусть хотя бы на время. Повинуясь, экипаж передает ему информацию и расчеты. Люди работают четко и методично, что никак не вяжется с витающим в воздухе напряжением, которое ощущает Лев. Это он принял решение лететь всего на одном корабле, эсминце типа «Кобра», и не вести за собой все сборище звездолетов, играющее роль его боевого флота. Логика Эль Джонсона проста. Даже если дополнить остатки Авалузской эскадры силами из соседних систем, с коими уже налажен контакт, получившаяся группировка все равно и близко не сравнится с армадой 10 000 глаз, если верить полученным сведениям. Он не собирается вести их всех в ловушку, ведь Серафакс способен за одну битву лишить протекторат его военно-космической мощи. Бывший рыцарь-капитан пригласил именно Льва, поэтому и отвечает на приглашение лишь он сам. Ему приходится уповать на то, что Серафаксом не движет желание просто сойтись с примархом в битве, что замысел отступника состоит в чем-то другом. Эль Джонсону все равно, какие эмоции вызывает прибытие повелителя первого на таком маленьком корабле. Веселое изумление, презрение, жалость, что угодно. Ибо он хочет только того, чтобы ловушка захлопнулась, поймав собственного создателя. Если же Лев ошибается, то, по крайней мере, вместе с ним погибнет не так много людей. Пока Примарх сводит воедино все получаемые данные, Пакс Фортифундис летит вглубь системы, удаляясь от ее точки Мандевиля. Местная звезда – красный гигант, раздутый и разбухший. Он уже близок к концу своего космического жизненного цикла, однако будет гореть еще миллионы лет до того, как угаснет и увянет, превратившись в белого карлика. Так или иначе, траур, когда-то темный и промерзший мир на периферии, вдали от родительского света, превратился в планету яркую, теплую и опустошенную. «В Воксе голоса!» – докладывает женщина-офицер. Вздрогнув, она стягивает и откладывает наушники. «Неестественные!» «Виновата, мой повелитель, но...» Эль Джонсон отмахивается от извинений еще до того, как она оформила бы их слова. «Мне прекрасно известно, какие мерзости могут изрыгать наши враги, и я не хочу, чтобы это запятнало твой разум. Девидан, мой владыка Лев!» Отзывается бывший библиарий, выступая вперед. Вокс-офицер отходит в сторону, освободив место за приборной панелью. Примарх заранее попросил Бивидана, чтобы тот при необходимости взял на себя эту роль, ибо тот владел силами Псайканы, а значит ментальной дисциплиной. Однорукий космодесантник безропотно согласился. Забриил рассказал Льву про разговор с бывшим библиарием на Тривентум Гамме-2, о чем последний, вероятно, знал. Однако Лев впоследствии не поднимал данную тему. Примарх намерен судить своих сыновей по их действиям, а не по прошлому. Если Бивидан желает исповедоваться повелителю, время для этого он выберет сам. «Данные со сканеров дальнего действия указывают на серьезный оборонительный потенциал», докладывает Оуспик-офицер не без ноток беспокойства в голосе. Его волнение понятно, ведь человек осознает, если дойдет до боя, Пакс Фортифундис будет уничтожен. А чем сильнее они отдаляются от точки Мандевиля, тем меньше у них остается шансов сбежать. Мерцая, оживает тактический гололит. На таком расстоянии сенсоры не способны точно определить, что может ждать лоялистов, однако, судя по пятнышкам на орбите Траура, военных кораблей там очень много. Правда, один объект отличается от прочих. «Что это?» – спрашивает Лев, выделив его. Эль Джонсону приходится ждать ответа, пока Ауспик медленно обрабатывает доступную информацию, чтобы сформировать заключение. А Пакс Фортифундис улетает все дальше и дальше от точки Мандевиля. Находясь внутри металлического корпуса длиной всего в 1.5 километра, они несутся прямо к твердыне банды Хаоса. Наконец, Ауспик-офицер может дать ответ. «Согласно показаниям, это восьмиугольная структура с низкой плотностью». «Обнаружено высокое содержание...» «Кальция?» «Кости», — ровным тоном произносит Забриил и показывает на выводимые данные. «Трон Терры. Оно больше нашего корабля». «Кости жителей планеты», — говорит Кай. Лев бросает на него взгляд, и он пожимает плечами. «Ну, я так предполагаю. Эти еретики любят заявлять о себе с помпой и внушать ужас». Лев оскаливает зубы. Хотя его легион использовал мрачную символику, такая гнусная косница оскорбляет все достойное и благородное. Примарху тошно думать, что за подобной мерзостью может стоять один из его сыновей. Впрочем, он уже усвоил, что деяния подобного врага, какими бы безумными или беспорядочными они ни казались, редко бывают беспричинными. «Объект на геостационарной орбите?» – спрашивает Эль Джонсон. «Так точно, мой повелитель!» Лев жмет контрольные глифы, после чего на гололите вспыхивают ответы, которые он ищет. «И расположен прямо над губернаторским дворцом. Судя по всему, данное место чем-то важно для Серафакса, поэтому оно, вероятнее всего, и станет нашей целью. Но давайте выясним, Бивидан. Мы готовы к передаче?» «Да, мой повелитель», — докладывает бывший библиарий. Примарх ждет, пока нужная руна не загорится зеленым, а затем начинает вещать. «Говорит Лев Эль Джонсон. Серафакс, сын мой, ты пригласил меня сюда, и я прибыл». Примарха словно бы жжет изнутри, ведь он вынужден вежливо обращаться к чудовищу, которое пустило население целой планеты на орбитальное украшение. Но он всегда скрывал, о чем думает на самом деле, а потому и сейчас сохраняет нейтральный тон. Лев не питает иллюзий, будто Серафакс полностью искренен с ним, причем Эль Джонсон отвечает тем же. Однако они оба будут вести эту игру и притворяться, пока кто-то из них не почувствует, что готов нанести удар. «Ты хотел объяснить мне свои планы. Я здесь. Слушаю». Он заканчивает передачу, и Пакс Фортифундис снова ждет. Спустя некоторое время Бивидан показывает, что получает сигнал, а затем до него доходит ответ. «Мой генный прародитель. Так удивительно вновь слышать себя», — говорит Серафакс. У него великолепный, сладкозвучный голос, пробуждающий в разуме льва еще больше воспоминаний. Короткая беседа о каком-то мире, приведенном к согласию. Смех рыцаря-капитана, ведущего учебный бой в дуэльных клетках с одним из легионеров своей роты. Сжатый доклад о потерях во время абордажа орочьего космолета. Все это мелочи и непримечательные моменты. Кадры из жизни, которую мог бы вести любой из тысячи других темных ангелов. «Должен признать, я изумлен, что ты прибыл ко мне всего с одним кораблем», — продолжает Серафакс. «Я воспринимаю это как жест доверия и желаю ответить тем же. Ваш звездолет не будут обстреливать или брать на абордаж, если только вы сами не совершите враждебных действий, на случай, если тебе захочется продолжить разговор без задержек при передаче. Я включил в сообщение координаты места, где могут приземлиться твои челноки». Блюдок говорит почти убедительно, замечает Кай, когда послание заканчивается, хотя язык у него всегда был хорошо подвешен. «Губернаторский дворец», – произносит Забриил, указывая на высветившиеся координаты. «Вы оказались правы, мой повелитель. Судя по всему, это центр его власти. Если он, конечно, вообще собирается дать нам приземлиться, а не уничтожить во время полета». Лев натянуто улыбается. «Хорошо, когда подозрения подтверждаются». Выключив гололит, он поворачивается к герметической оболочке с капитаном Монтарат внутри. «Капитан, будьте добры, прикажите подготовить челнок к запуску, как мы с вами обговаривали». «Конечно, мой владыка Лев». Примарх делает шаг в сторону дверей мостика, но потом замирает. «Еще кое-что, капитан. Если наш обман раскроют, пожалуйста, дайте залп торпедами по той костяной конструкции перед тем, как убраться отсюда». «Мой повелитель», – произносит Монтарат электронным голосом, в котором читается мрачное удовлетворение. «С огромным удовольствием».